Казалось, для этого не было никаких оснований, особенно после полного разгрома, понесенного всего лишь несколько часов назад войсками Ее Величества Королевы. Чем же оно было вызвано? А тем, что паника среди английских солдат, обезумевших от страха и бежавших в рассыпную, как стадо, была так велика, что лорд Митуэн, опасаясь того самого преследования, о котором иностранные офицеры тщетно умоляли Кронье, приказал бронепоезду предпринять эту диверсию. Наступление буров диктовалось простой логикой военных действий, и генерал решил прибегнуть к этому крайнему средству, чтобы предотвратить или хотя бы ослабить вражескую контратаку. О, если бы только он знал, что буры, пропев свой псалом, залегли спать. Между тем Фанфан, мучимый беспокойством, лежал, растянувшись на шпалах, и ждал взрыва моста. Сорвиголова сказал: через четверть часа. В таком положении, особенно ночью, минуты тянутся, как часы. Юный парижанин волновался, сердце его усиленно билось. Ему казалось, что четверть часа уже давно прошла. Ему чудилось, что огонь бронепоезда становится все реже. А что, если эта крепость на колесах прекратит огонь и уйдет во свояси? И действительно, прильнув ухом к рельсам, он уловил глухой шум медленно двигавшихся колес. «Действуй, Фанфан! Самое теперь время поджечь шнур!» Чирк! Вспыхнула спичка. Бикфордов шнур загорелся. Фанфан одним прыжком отскочил от железнодорожного полотна и побежал к своим товарищам. Найдя молокососов на том же месте, где оставил их, он бросил им команду, не имеющую ничего общего с военной терминологией. «Давай, драла!» Юнцы отбежали метров на 200. Бронепоезд приближался. И по мере его приближения тревога в душе Фанфана росла. Не слишком ли поздно поджег он фитиль? Бум! Донесся страшный взрыв со стороны реки, сопровождавшийся яркой вспышкой огня. «Браво, Сорвиголова! Браво!» Бум! Раздалось теперь совсем уже рядом, на железнодорожном полотне. Так и казалось, что там разверзся кратер вулкана. Земля задрожала, и во все стороны полетели осколки металла и щепки. Вспыхнуло ослепительное пламя. Оба взрыва последовали один за другим с промежутком секунд в 15. Мост, очевидно, взорван. Железнодорожные пути тоже. И что за ужасное разрушение? Обвалившаяся насыпь, груды исковерканных рельсов и деревянная труха шпал. Бронепоезд круто остановился на расстоянии 300 метров от места взрыва. Отступление было отрезано. Несколько солдат спрыгнули с поезда на полотно дороги и побежали к месту взрыва. Сбежались часовые, прискакали кавалеристы, люди заметались. Послышались крики, ругань, проклятия, порядком подтешавшие залегших в траву молокососов. В кучке англичан, состоявшей примерно из 30 человек, вспыхнул огонек, Видно, кто-то зажег фонарь. Фанфан шепотом приказал самым метким своим стрелкам: «Огонь! Бей в кучу!» Приказы Фанфана все меньше и меньше походили на военные, но молокососы исполняли их по-военному точно, и все шло, как полагалось. Сухо щелкнули маузеры. Оружейный огонь мгновенно разметал толпу. Воздух огласился стонами и воплями раненых. Уцелевшие солдаты в страхе разбежались. «Здорово! Вот здорово!» — шептал Фанфан. «Бей их, ребята! Сыпь! Сыпь! Эх! Если бы нас видел Сорвиголова! Какого дьявола в самом деле он провалился? Не хочу, вот, а сам боюсь за него!»